16. Существует ли гормональный контроль за аппетитом? Связано ли как-то чувство голода с продолжительностью сна? Да, чувство голода подвержено гормональному контролю. В клетках органов пищеварения вырабатываются два гормона, один из которых, выделяясь в кровь и достигая мозга, свидетельствует о том, что желудок пуст, то есть вызывает чувство голода. Этот гормон называется грелин, и вырабатывается он клетками желудка. Присутствие в крови второго гормона, лептина, сообщает мозгу, что надо перестать есть, так как произошло насыщение. Богатые сахаром, фруктозой, сладкие сиропы, которых много, например, в освежающих напитках, подавляют выделение лептина, и в мозге не возникает ощущения сытости. Сон также по-своему управляет работой пищеварительной системы. При недостатке сна вырабатывается много грелина и мало лептина. Возникает ощущение голода. Так что, если хотите поменьше есть, спите больше.